Глава 9. Маргарита. Все то время, что мой новый начальник находился рядом, говорил в приказном тоне, да еще смотрел так, словно я его рабыня, мне хотелось очень далеко послать его отборным матом. Я практически никогда не выражаюсь. У меня не хватит смелости произнести матерное слово, и нет такой привычки. Хотя я их слышала, и предостаточно. Мама, как человек творческий, бывает такое выдаст, словно она училась не в художественной академии, а работала всю жизнь в автосервисе. Так вот, этот Михаил Дмитриевич выбешивал меня до такой степени, что я готова была закипеть. Но меня сдерживала его прекрасная дочь. Это милое чудо со светлыми кудряшками и небесно-голубыми глазами была неподражаема, непосредственная, иногда серьезная не по своим годам, а еще никому не нужная, даже своему отцу. Это было видно, это чувствовалось. «Пойдем купим мороженое. Я люблю шоколадное, но Стивену нравится ванильное». «Пес сам тебе об этом сказал?» «Нет, собаки не умеют разговаривать». Девочка побежала к холодильникам с мороженым. Собаку с шофером Федором пришлось оставить в машине. Я медленно катила тележку, набитую продуктами, когда зазвонил телефон. Дорохова. С этой суетой я забыла о ее существовании. «Цветкова, привет!» «Эльвира?» «Ну, а кто еще? Не хотела я так внезапно уходить. Ну, суши, будь они прокляты! Отравилась!» Голос у Дороховой был и правда не очень, но даже так она умудрялась давать указания. «Я вообще не хочу с тобой разговаривать и не хочу быть секретарем у этого сноба. Он же жена-ненавистник. Я теперь не секретарь, а нянька». «При чем тут нянька?» «А ты не знала, что у объекта твоего вожделения есть дочь?» «Дочь? Какая дочь?» «София, 6 лет». Представила лицо Дороховой. Не уверена, что в ее планы вписывалась девочка. Она ведь хотела мужика. «С ребенком потом разберемся. Ты, главное, следи, чтобы рядом никто не вертел пятой точкой и не строил глазки. Все, я отключилась. Снова тошнит». И почему сегодня такой поганый день? Встреча с Эмилем, ночь в слезах, утро с противным Вишневским. А вот, глядя на его дочь, я улыбаюсь. София как раз несла несколько сортов мороженого, высыпала свою добычу в тележку. «Зачем так много? Папа все время забывает купить». Девочка сказала это без эмоций. «А мама? Где твоя мама?» Зря я задала этот вопрос. Самой стало неприятно и больно. «Нужно Стивену купить корм. Папа о нем тоже все время забывает. А по кабельному телевидению была передача о том, что собака должна питаться сбалансированной едой, где много полезных веществ». «Ей точно 6 лет? Откуда ты столько знаешь?» «Говорю же, кабельная». Софи весело зашагала между стеллажей с продуктами. «У меня совсем нет опыта общения с детьми, кроме соседских, которые постоянно то плачут, то орут за стеной. Я видела ее вчера в парке. Она грустила, но все равно была такой трогательной и милой. А сейчас совсем другая». Корм был куплен, а еще практически целая тележка того, что любит и, видимо, ест девочка часто. Я спорить не стала, но все-таки взяла мясо, овощей, фруктов, молока и йогуртов. Моя мать всегда говорила, что питаться нужно правильно. При этом пьет по литру кофе в день. Ну, скажу вам, не пример для подражания. Федор помог загрузить пакеты. Доехали относительно спокойно. А когда припарковались, проехав шлагбаум у дома Вишневского, во рту появился такой привкус, словно я заживала лимон целиком. Вот Дорохова бы описалась от счастья жить в этом комплексе. Мне же все это было чересчур. Стекло, бетон и много зелени. Консьерж и охрана. Повсюду указатели, как в санатории, что в цоколе спортивный зал, за углом салон красоты и спа, а на верхнем этаже – открытый бассейн. Филиал рая, не иначе. Да, понимаю свою подружку. Шикарно жить не запретишь. Нам на 5-й этаж. Федор, держа пакеты и поводок, пропустил нас в лифт. Михаил Дмитриевич позвонит вам, как освободиться. Но советую дождаться его и не оставлять Софи одну. Снова хотела возразить, но при ребенке, который настроил на вечер грандиозных планов, делать этого не стала. В конце концов, ничего со мной не случится, если я проведу остаток дня и вечер в компании Софии и Стивена, хоть не буду думать об Эмиле. Михаил Дмитриевич знает мой номер? Нужно будет, узнает. Федор начинал раздражать меня тоже. Вот Дорохова бы поставила его на место одним словом. Нет, взглядом. А я безвольная и бесхребетная амеба. Мной может командовать даже водитель. Наш этаж. Собака путалась под ногами, прыгала на дверь. С третьего раза Федору удалось, поставив пакеты на пол, открыть замок. Софи сразу куда-то убежала. Стивен за ней. Вот точно неразлучные друзья. И неудивительно, если ее отец оставляет дочь не пойми с кем. Взять хоть водителя или меня. Вишневский совсем ничего обо мне не знает, а уже впустил в дом. «Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Пойдем быстрее». Насколько я помню, придя с улицы, нужно помыть руки, и не мешало бы псу протереть лапы. «Софи, давай сначала вымоем руки и уберем продукты, а то мороженое растает». На удивление девочка легко согласилась. Я пошла за ней, разглядывая квартиру. Красиво, со вкусом, светло, но ощущение было такое, что здесь не живут, а ночуют, как в дорогом отеле. Беспорядок, на кухне гора немытой посуды, хоть есть посудомоечная машина. Разбросанные детские игрушки, засохшая лужа. Это, видимо, сделал пес. «Ай!» Испуганно побежала на крик. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Не хватало еще, чтобы с девочкой что-то случилось. В ванной комнате, куда я влетела, бил огромный фонтан прямо в потолок. Меня сразу окатило холодной водой. Софи визжала. Лейка душа извивалась, как змея, заливая все и всех вокруг. «Софи, погоди, дай я!» Пытаюсь отодвинуть девочку. Пес прыгает рядом. Я уже мокрая с головы до ног. «Я хотела! Лови его, лови!» Нет, чтобы выключить воду, я, как ненормальная, пытаюсь поймать лейку. Вода уже стекает по волосам, пиджак пропитался насквозь, лицо мокрое. Наконец, все получается. На нас больше не льет тропический холодный дождь. Тяжело дышу, сжимаю в руке злосчастную лейку. «Ты как?» «Это был злой дракон, а ты его победила». «О, да, а дракона выпустила ты». Смотрю на Софи. Она, как и я, вся мокрая, но улыбается. В глазах веселые искорки. Пес у ее ног такой же мокрый, как и мы все. Смотрит на меня, высунув язык. «Мы со Стивом хорошо. Пойдем кушать мороженое». «Не получится». «Почему?» «Я, как и ты, вся мокрая. Нужно что-то сухое. Битва с драконом не далась легко». «Тогда давай переоденемся и будем кушать мороженое». «Помыли, называется, ручки. Может, ну ее эту гигиену. Если такое будет каждый раз, моих нервов не хватит. Как бы я ни любила детей».